Война грибов с ягодами. Красным летом всего в лесу много. И грибов всяких, и всяких ягод, земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик под дубочком сидячи и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается. Вишь, что их уродилось! Бывало, и мы в чести, в почете, а нынче никто на нас и не посмотрит. Постой же, думает боровик, всем грибам голова. Нас, грибов, сила великая. Пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду. Задумал, загадал боровик войну, под дубом сидячи, на все грибы глядячи. И стал он грибы сзывать, стал помощь скликать. «Идите вы, волнушки, выступайте на войну!» Отказались волнушки. «Мы все старые старушки, не повинны на войну!» «Идите вы, опенки!» Отказались опенки. «У нас ноги больно тонки, не пойдем на войну!» «Эй вы, сморчки!» — крикнул гриб-боровик. «Снаряжайтесь на войну!» Отказались сморчки, говорят. «Мы, старички, уж куда нам на войну?» Рассердился гриб, прогневался боровик. И крикнул он громким голосом. «Грузди, вы, ребята, дружны! Идите со мной воевать!» «Кичливую ягоду избивать!» Откликнулись грузди с подгрустками. «Мы грузди, братья дружны! Мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду. Мы ее шапками закидаем, пятой затопчем!» Сказав это, грузди полезли дружно из земли. Сухой лист над головами их вздымается. Грозная рать подымается. «Ну, быть беде!» — думает зеленая травка. А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара, широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и, ну, грибы сподряд брать, да в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько, на силу до дому донесла. А дома разобрала грибки по родам да по званию. Волнушки в кадушки, опенки в бочонки, сморчки в бурачки, грустки в кузовки. А наибольший гриб-боровик попал в вязку. Его пронизали, высушили, да и продали. С той поры перестал гриб с ягодою воевать. Примечание. Кузов, кузовок. Плетеная корзинка. Бурачки, бурак. Высокая корзинка с крышкой из березовой коры.